Это осуждение я только в том случае счел бы соответствующим, если бы подтвердилось подозрение, что осужденный использовал свои связи с бароном Гиршем и замедлял исполнение данных ему инструкций в целях биржевых спекуляций. Судебный процесс не только не привел этому доказательств, но и не пытался этого сделать. Предположение, что Арнем лишь из деловых соображений уклонился от выполнения точного указания, все же оставалось возможным в пользу Арнема, хотя я не могу ясно представить себе ход его мыслей в данном случае. Упомянутое подозрение не было, однако, мною высказано, хотя оно было известно ведомству иностранных дел и придворному обществу благодаря сообщениям и путешественникам из Парижа и циркулировало в этих кругах. Наша дипломатическая служба много потеряла от того, что необычайная способность Арнема к этой службе не сочеталась у него с такой же надежностью и добросовестностью. Какое впечатление все это производило на дипломатические круги, видно, между прочим, из ниже следующего письма статс-секретаря фон Бюлова от 23 октября 1874 года. В Кройцайтунг помещена сегодня гнусная корреспонденция явно самого графа Арнема, написанная на мотив «Что же я сделал дурного?». Ничего я лишь спас от нескромности послов и канцеляристов, чисто личные дела. Я давно отдал бы их, если бы ведомство иностранных дел не вело себя так неделикатно и грубо. Трудно во время следствия отвечать на такие лживые измышления и извращения. Пока что Везерцайтунг поместила вчера очень полезную заметку относительно содержания некоторых из недостающих документов. Вчера меня посетил фельдмаршал фон Монтейфель, главным образом, чтобы осведомиться насчет дела Арнема. Весьма подходящим случаю Тони, он высказал свое убеждение, что иначе нельзя было действовать, и что он сочувствует рейхсканцлеру и дипломатии, которым приходится вести дела при таких условиях. Так как он, впрочем, знает Арнема с юных лет и достаточно натерпелся от него в Нанси, где он служил не то под его начальством, не то вместе с ним, то для него катастрофа не была неожиданностью. Арнем — это человек, который в каждом случае спрашивал только одно — какую пользу или какой вред это принесет лично мне? Буквально то же самое говорили мне лорд Ода Россель в качестве итога своего римского опыта и Нотомб, помнящий его по Брюсселю. Больше всего меня удивило, что фельдмаршал несколько раз возвращался к тому, что летом 1872 года Арнем начинал конспирировать против вашей светлости, а летом 1873 года старался зондировать в этом отношении почву у него Монтейфеля, и что в результате своей позиции против Тьера он был одним из главных виновников падения последнего и вытекающих отсюда всех вредных политических последствий. О последнем вопросе Монтейфель говорил с большим знанием фактов и людей и намекнул на влияние, которого Арнем сумел добиться тогда на высочайшую инстанцию путем интриг против республики и за легитимистскую традицию. В день падения Тьера Арнем обедал вместе с несколькими видными орлеонистами. Во время обеда он получал из Версаля бюллетени и встречал их с радостным одобрением. Это было поддержкой для партии. Без нее она, быть может, не имела бы морального мужества совершить государственный переворот 24 мая.